Ах, если бы! Прегрешение. Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения. Пушкин. Хрущевская денежная реформа застигла меня в угаре накопительства. Предметом моих вожделений был набор цветных карандашей, 48 оттенков, трехъярусный, размером с книжку, картонной коробки, которая удерживалась в стоячем положении подставкой с шелковой тесемкой. Не помню, почему так уж нужны мне были эти карандаши. Рисовать я любила акварелью. Думаю, что просто волновало их изобилие. Зато точно знаю, что обратилась я с этой просьбой к родителям. Тогда бы я могла бы получить и карандаши в подарок. И сейчас уже не восстановить в памяти ни того, как в нашем доме появилась эта чудесная глиняная кошка, грубо покрашенная черной краской, с нарисованной хитрой мордой и красным бантиком на шее, ни того, как возникла идея засовывать мелкие монетки в аккуратную прорезь на кошкиной спинке. Так или иначе, я стала копить деньги на карандаши. Сначала монетки с глухим стуком падали на дно, затем стук перешел в легкий звон, и тут грянула реформа. Конечно же, в свои 9 лет я мало что могла понять в ее финансовом механизме, но уловила одно. Если монетки немедленно не извлечь, труды пропадут даром. Мне уже не нужны были никакие карандаши, а только жаль кошку, которая так уютно прижилась на подоконнике. Оказалось, что до этого я не задумывалась о том, что ценой получения денег должна будет стать гибель безвинной копилки. Я плакала, взрослые меня утешали, обещали карандаши, уговаривали не трогать кошку. Но я, рыдая, бросила ее на пол и убежала, оставив ворчащей няне собирать разлетевшиеся по полу монетки и глиняные черепки. Я отказалась пересчитывать деньги, хотя меня уверили, что их как раз хватает на карандаши. Они были торжественно куплены, но потеряли для меня всякую привлекательность. С той поры, что бы ни случалось в жизни, я так и не смогла полюбить деньги. Я не считаю это какой-то особой доблестью. Просто по сей день плачу по кошке-копилке. Она освободила меня от греха сребролюбия. Если бы так можно было сказать о других грехах. «Стоп!» — как говорила моя незабвенная няня. «От людей стыдно. Но что же это получается? Сладкий сироп вместо отвара полыни». Все благостно, плавно, умиротворенно, прямо рождественская сказка круглый год. Пришла пора, если не оправдаться, объясниться. Да, я намеренно пытаюсь выбирать светлые грани жизни, которые мы замечаем куда реже каждодневных невзгод. Мой реестр ни в коей мере не претендует на глубину и полноту, а композиция случайна. Пусть и авторский произвол, имею право.